Седьмое. Счастливая примета. Придумайте свою личную счастливую примету. Что-то, с чего будет считываться, если тебе нужен знак, то вот он. Девушка в красной шапке, сосновая шишка, листик дерева гинка. Любой образ, встретив который в реальности, в рекламе, книжке, разговоре, вы будете знать, все идет хорошо и правильно. Вы в нужное время, в нужном месте. Это примерно то, о чем я писала в тексте «Осенью можно позволить себе разлюбить». Развешивай обереги из перьев оживших птиц, пей зелье из трав, носи браслеты из камня и ветра. Найдя седой волос, говори «это к счастью» и очень большим деньгам. Спроси, если хочешь спросить, и жди ответа. Смысл. Мирозданию нужно понимать, через что вам слать воздушные поцелуи.